начальством и обойденным наградами. Козеровский любил подчеркивать свое превосходство, свою проницательность и бездарность окружающих. Москва жила сытно и спокойно. Убийства были редки. Теперь же Козеровскому представлялся счастливый случай отличиться. «Посмотрите, Гольм!» Он осветил свечой пятна крови на ступенях и стене. «У преступника ранена левая рука. Спускаясь с лестницы, он, очевидно, чувствовал слабость и был вынужден даже опираться на стену». Дарья, державшая другую свечу, все время норовила пройти вперед. Вот и теперь она угодливо опустила свечу, показывая Гольму округлые пятна крови на ступенях. Она первой прошла наверх, делая пояснение. Справа спальня и кабинет Ильи Егорыча Попова. Слева, вот тут, возле лестницы, комната служанки Марьи Нордман. Забывшись, Дарья не замечала труп, лежавший у нее за спиной. «Осторожно!» — предостерег Гольм. Дарья, оглянувшись, вскрикнула и упала без чувств. «Ну вот еще одна жертва», — усмехнулся Козеровский. А дворник дунул в лицо своей перепуганной супруги, и она пришла в себя. В этот момент на лестнице загрохотали шаги. В сопровождении следственного пристава Реброва прибыли медицинские эксперты Басов и Дудкин. Ребров, стройный блондин с нордическим характером, он славился умением распутывать самые сложные дела. Медики склонились над трупом Марии Нордман. Вся шея 40-летней женщины была превращена в кровавое месиво. Ее запрокинутая голова едва держалась на сухожильях до нескольких неперерезанных мышцах. Глаза у мертвой были дико выкачены, рот перекошен в предсмертной гримасе. «Нанесено не менее двух десятков колото-резанных ран», — заключил медик Басов. «Зверское убийство», — согласился Дудкин. Ребров тем временем подал голос из кабинета Попова. «Идите сюда! Вот где разыгралась главная сцена трагедии!» Посредине кабинета, широко раскинув руки, лежал пожилой мужчина. На убитом был надет халат. Голые волосатые ноги обнажены. Вся грудь и шея являли собой страшное зрелище. «Я насчитал 24 раны», — сказал Басов. «Крови натекло более 2,5 фунтов, целая лужа». «Убийца, без сомнения, был знаком со своей жертвой», — заключил Козеровский. «Иначе тот не встречал бы его в одном халате и не пил бы с ним запросто пиво», — согласился Гольм. Ребров кивнул на маленький стол у окна. «Убийца и убитый мирно выпивали. Они, правда, не успели докончить и одну бутылку. Попов был убит на стуле, он курил сигару. Она была зажата между пальцев и слегка прожгла пол. Под стулом, посмотрите, туфля, другая на ноге убитого. Его свалил вот этот удар ножом сзади, в шею». «Да», — подтвердил Басов, — «сразу же перерезал сонную артерию». «Случайно? Или это опытная рука, привычная к убийствам?» «Разберемся», — заверил Ребров. «Теперь надо найти главное — деловые записи покойного и выяснить, какие именно закладные предметы исчезли», — веско заметил Козеровский. «Что здесь имело место ограбление, можно не сомневаться». Сыщики с ним согласились. В кабинете все было перевернуто вверх дном. «Преступник, видимо, нервничал и торопился», — заключил Гольм. «Из-за этой нервозности и располосовал себе руку, не так ли?» Все обернулись на Луку. Тот покраснел и смущенно спрятал завязанную руку за спину. «Следствие обязательно убийцу», — Козеровский жестко посмотрел в глаза Луке. Серебряная солонка. На столе расчистили место. Писарь сел за протокол. Он вывел заголовок. 14 января 1866 года такими-то произведен осмотр квартиры отставного капитана Попова, жительство имевшего в Арбатской части первого квартала в доме купца Шелягина. Далее диктовал Ребров. Ящики стола и комода в кабинете найдены раскрытыми и вынутыми. Их содержимое разбросано на полу и по столу. На всех ящиках заметны кровавые знаки, преимущественно на левой стороне. В комнате служанки Нордман обнаружены обильные следы крови на подносе, на самоваре и в полоскательной чашке. По всем этим следам можно заключить, что убийца был ранен и обмывал руки в комнате Нортман. Прервав писание протокола, вновь продолжили осмотр помещения. Ребров внимательно осматривал подоконник. На нем лежали разделанная селедка, сонник, в цветастой обложке песенник, еще какие-то книжки. «Вот что искал преступник!» Ребров торжествующе поднял над головой толстую общую тетрадь, которую обнаружил за выгоревшей занавеской. «Это залоговая книга Попова. Надо же! Убийца всю занавеску обхватил, столько кровавых пятен оставил, а записи не нашел». «Место какое-то случайное, подоконник», — покачал головой Гольм. «В том-то и дело, преступник верно знал постоянное место книги, но убитый положил ее на время на подоконник, а убийца знать об этом не мог. Будь преступник опытней, он обязательно нашел бы предлог и заставил Попова вынуть книгу». В этот момент начала конючить Дарья. «Господа полицейские, у меня печка топится, да и дети у соседа-слесаря сидят. Пустите домой!» Козировский сказал. «Но беги, печку посмотри, да быстро возвращайся. Ты нам нужна, как понятая». Дарья моментально подхватилась и понеслась к противоположному флигелю. До него, согласно судебному протоколу, было 75 шагов. Ребров с неудовольствием посмотрел на Козировского. «Зачем этот неуместный либерализм?» Тот ничего не ответил. Он вчитался в закладную тетрадь и вдруг побагровел. «Тут всего три фамилии. Какой-то Григорьев, наш случайный знакомый полковник Веловзоров и...» Козировский впился взглядом в побледневшего дворника. «Ты, Лука!» «Так точно, ваше благородие!» С торопливой подобострастностью отвечал дворник. «Мне на похороны дочки было очень нужно. Господин Попов дали 3 рубля за серебряную солонку». «Ты ее выкупил?» «Никак нет». И даже не понимая, что говорит, добавил. «Но я ее обязательно выкуплю, как только жалование получу. Под Татьянин день». Гольм хмыкнул, а Ребров обратился к Козировскому. «Какие еще предметы числятся в залоге?» Тот прочитал скрипучим голосом. «17 декабря 1865 года от господина Григорьева, проживающего на Покровке, близ церкви Воскресения в доме Лукьянова, принят золотой перстень, осыпанный 3 большими и 22 малыми бриллиантами за 750 рублей». Ну и по всей форме приложена расписка Григорьева о своем желании отдать сей перстень под залог. Другая запись, 24 декабря. Под залог золотой табакерки и образка, осыпанного бриллиантами, получено полковником Веловзоровым 600 рублей. И последний, дворник Лука, под солонку, получил 3 рубля. «Могу доложить, залоговых вещей в кабинете Попова нет», — заявил Гольм, закончивший осмотр помещений. «Думаю, что похищены все наличные деньги. У Попова обнаружено всего 17 рублей 53 копейки, находящиеся в портмоне». Свое слово вставил Басов. «Разве бывает ростовщик без наличных денег или ценных бумаг?» Подтверждалась первоначальная версия. Убийство совершено с целью грабежа. «Улика. А где твоя супруга, Лука?» — спросил Козировский. «Почему не возвращается?» Тот неопределенно хмыкнул. Сыщики переглянулись. «Может, пригласишь к себе в гости?» — усмехнулся Ребров, про себя уже решивший, что Лука и его супруга замешаны в убийстве. «Я попрошу вас», — он обратился к Гольму и медикам, «еще раз осмотрите место происшествия. Отправьте трупа в анатомический театр университета, а мы прогуляемся к Луке. Что-то ты не весел, Степанов». «А чему веселиться? Тут все-таки хорошего человека убили. Да моя солонка, глядишь, теперь пропадет. А она мне память покойных родителей». «Ишь, как резонно отвечаешь. — покачал головой Козеровский. «А что-то у тебя левая рука перевязана. А гвоздь на заборе оцарапал». «Так-с. А гвоздь, говоришь? Басов, осмотрите рану». Медик развязал тряпку. «Рана довольно глубокая. Возможно, и о гвоздь». Козеровский приказал. «Ну, пошли». Широко шагая громадными латанными сапогами, Лука возглавил процессию. Он подошел к занесенному снегом и слабо освещенному окну, постучал в стекло пальцем. В синях послышался звук отлипаемой двери. Затем стукнула щеколда и распахнулась наружная дверь. В нос шибануло чем-то кислым, застоявшимся. Небольшая клетушка дворника освещалась керосиновой плошкой. Кроме широкой лавки, стола да узкой с металлическими шишками на спинке кровати, мебели не было никакой. На лавке сидели два малыша, золотушные и бледные. Они испуганно глядели на полицейских. Из соседней комнаты доносились пьяные голоса, песни, сменявшиеся вдруг громкой руганью и женским плачем. За стенкой жил слесарь, работавший в доме неисправных должников. Это карательное заведение помещалось в самом Кремле. Козеровский чувствовал себя виноватым, отпустив с места происшествия Дарью. По этой причине он проявлял особое усердие. Полковник положил руку на печь, она была еле теплой. «Как же ты, Дарья, говорила, что у тебя печь топится? А она почти холодная!» Козеровский сверкнул серыми щелями глаз. Дарья потопилась. «Мне к детям надо было!» Вдруг двери в соседней комнате хлопнули, и на пороге появилась тщедушная фигура слесаря. Протягивая ладонь, на которой лежала солонка, он громко объявил. «Господа полицейские, извольте знать, Дарья принесла моей Агриппине вот это. Просила спрятать, так что имею доложить. Что-то тут нечистое!» Козеровский победоносно усмехнулся. «Теперь мы знаем, где искать убийцу!» Ребров снял допрос со слесаря и его жены. Последнее подтвердило слова мужа. Дарья, страшно взволнованная, прибежала из флигеля Попова, вызвала Агриппину и умоляла спрятать солонку. Слесарь подслушал разговор, отобрал у жены солонку и теперь, докладывая полиции, мстил Луке. Он страшно ревновал, и не без причин, к нему свою супругу. «Чистосердечное признание» в кавычках. Лука и Дарья были отправлены под конвоем в участок. Их детей временно поместили в семье слесаря, откуда уже на другой день Агриппина отвела их на Новую Басманную в Голицынский сиротский приют. Повторно произведенным обыском под крыльцом флигеля Попова было обнаружено орудие убийства, остро отточенный нож, хранивший следы засохшей крови на клинке и кожаной рукоятки. Когда нож предъявили для опознания, слесарь, едва кинув на него взгляд, утвердительно замотал головой. «Ножик Луки провалится на этом месте! Я по металлу разбираюсь, не ошибусь!» Дарья и Лука нож не признали. И вообще они категорически отрицали свою вину. Допросы вел Козеровский. Он убеждал дворника. «Не валяй дурака! За двойное убийство тебя, как пить дать, упекут на рудники, и Дарью твою! А если признаешься, Дарью отпустим, да и суд учтет твое раскаяние». «Не убивал!» «Все равно упечем. Признайся, облегчи свою совесть, пожалей Дарью и детей». В конце второй недели тюремного сидения посыпались вдруг признания. Лука подписал протокол, в котором заявлял: «Да, Попова убил я, нож бросил под крыльцо. Взял свою солонку, но больше ничего не брал». Довольный Козеровский продолжал убеждать. «Глупая твоя голова, Лука! Кто ж тебе поверит, убил, а деньги не взял? Деньги-то ведь украдены, признайся, украл, но потерял». Лука вздыхал. «Не могим в том признаться. А Дарью выпустили? Скажи, что деньги взял, тогда отпустим». «Да вы в прошлый раз говорили, признайся в убийстве, жену отпустим, а сами не отпускаете». «Теперь...» «Коли пропажу денег возьмешь на себя, точно отпустим!» Лука отрицательно мотал головой. «Не могим никак!» Дарья на каждом допросе, закатывавшая истерики, вдруг ошарашила. Солонку мне отдал сам Попов на Новый год. За какие услуги? Дарья нервно взвизнула. За те самые. Сами, небось, знаете, за какие заслуги ваш брат жалует нас, женщин. Не подумавши взяла, а потом не знала, что делать. Прятала подарочек от Луки. Не возвращать же. А если бы Лука принес деньги Попову? Откуда он взял бы 3 рубля? У него и гривенника никогда не бывает. Чтобы жалование не пропил, я уж 3-й месяц им заработанное у Шелягина из рук получаю. Отпустите меня к детям. Ты что ж, любовницей убитого была? Криво усмехнулся Козеровский, понимая, что такое неожиданное признание сводит на нет все обвинительные построения следствия. Неужели не срамно? Коли было бы не срамно, давно призналась. Думала, что так отпустите. Да вы говорите, что мой дурак в чем-то признался, а он ни в чем не виновный, и на суде заявлю. Суд оправдает? Не оправдает. Лука признался. А у тебя свидетелей нет, что убитый тебе солонку отдал? Ведь нету. Так что, как не раскаявшийся, суд упечет тебя крепко. Вдвоем убивали? Или один Лука ходил? Дарья начала истерично рыдать. Конвой увел ее. Современник Екатерины Великой. Тем временем Ребров допросил полковника Веловзорова. Тот подтвердил, что свои вещи из заклада не выкупал. А нежелание присутствовать на месте происшествия объяснил просто. «Из слов мальчика я понял, что убийство совершено именно в квартире Попова. Поскольку я имел с ним коммерческие отношения, счел неуместным присутствовать при обыске». Далее последовало нечто неожиданное. Ребров отправился по 3-му адресу. На Покровке, в доме Лукьянова, ему сообщили. Григорьев здесь никогда не проживал. Ребров вызвал к себе ювелира Феллера, который оценивал Попову ювелирные изделия. «Да, я оценил драгоценности, которые приносили в заклад Попову. У меня был Григорьев, симпатичный молодой человек, интеллигент. Хорошо владеет немецким, моим родным языком», — охотно рассказывал ювелир. «Я оценил его старинный перстень в 500 рублей серебром, но Григорьев очень просил именно 750. Попов с симпатией отнесся к юноше. Он дал ему эти деньги. Гольм, помогавший следствию, собрал сведения о состоянии убитого. В основе своей он заключался в 5% банковских билетах и составлял 29 тысяч рублей. Капитал значительный. Список номеров билетов лежал в закладной книге, той самой, что обнаружили во время обыска на подоконнике. Эти билеты хранились в комоде Попова и были похищены. На запросы полиции из банковской конторы «Ахенбах и Колли» сообщили, что 2 билета этого списка на 500 и 1000 рублей предъявлены к оплате еще 16 января. Ребров поспешил в банк. Вальяжный, с толстой золотой цепью на обширном чреве, управляющий весело усмехнулся. «Вы хотите, чтобы мы вспомнили приметы одного из сотен наших клиентов? Считайте, что вам сказочно повезло». 16 января деньги выдавал Аполлон Михайлович Михайлов. Если у вас будет досуг, порасспрашивайте его о похоронах императрицы Екатерины Алексеевны. Ребров недоверчиво покачал головой. Тому событию 70 лет. Да, наш кассир был тогда мальчиком, но он наблюдал проезд катафалка с прахом. Он помнит в деталях те давние события. Удивительный человек, он с Иваном Андреевичем Крыловым дружил. Впрочем, вот и сам герой, знакомьтесь. Михайлов оказался сухеньким старичком с чистеньким лицом в рамке белесых волос. Он был удивительно похож на святого с иконы древнего византийского письма. Вникнув в сущность вопроса, старичок бодро произнес... как же, милый такой человек, лет 18, назвался фамилией Всеволожского. У него большие мешки под глазами, думаю, болезнь почек. Да, еще левая рука забинтована. Он сказал мне, ах, как неловко, я утюгом обжегся. И еще у него маленькие оттопыренные уши, весьма своеобразные, как хрящички. Ребров с чувством пожал руку этому реликту. В тот же день московская полиция получила приказ по прилагаемым приметам задержать человека лет 18 от роду, может называться фамилиями Григорьев и Всеволожский. В то время обер-полицмейстером был знаменитый Николай Устинович Арапов, человек горячий и честный. Узнав подробности дела, он затопал ногами. «Вон из полиции Козеровского! Немедленно освободить несчастных супругов Степановых! И выдать им из кассы полиции 50 рублей!» Приказы были в точности исполнены. Лука со своей супругой прежде всего направились на Новую Басманную. Здесь, в Голицынском сиротском приюте, исходили от печали их малютки. Встреча была со слезами радости на глазах. Дарья искренне покаялась в своем грехе, а Лука простил свою блудливую супругу. Брызги шампанского. Вот уже 2,5 месяца студент 2-го курса юридического факультета Московского университета Алексей Данилов жил словно в горячечном бреду. Днем он боялся показываться на людях, чтобы не быть узнанным и пойманным за страшное злодеяние. Ночью его мучили кошмары. Он оглашал дом жуткими криками, просыпался, крестил постель, но ничего не помогало. Все началось в период летних вакаций. Он гостил у своих дальних родственников, Соковниных, живших в сельце Быкове Тульской губернии. Здесь он познакомился с перезревшей девицей по имени Елена. Воображение Данилова воспламенила тяжеловесная девичья походка, могучее покачивание бедрами и зазывные кокетливые взоры. Елена была москвичкой. Так что, вернувшись в Белокаменную, молодые продолжали дружбу. Хотя отец давал студенту на карманные расходы 70 рублей, деньги немалые, но тот вечно нуждался, занимал, закладывал вещи и прочее. Приближалось Рождество. Елена заявила: «Давай, Леша, отпразднуем его в купеческом собрании. В прошлом году я была на 50-летии этого клуба, мне очень понравилось, богато так. Да там билеты стоят целый капитал. У моего папеньки есть дорогой перстень. Мы его заложим, а ты потом выкупишь». Отец Елены служил в кавалерии в скромном звании корнета. Единственное богатство семьи — фамильный перстень с 3 крупными бриллиантами и 22 более мелкими. Корнет перстень надевал лишь в исключительных случаях, хранил его пуще собственного ока. Студент весело согласился. «И то выкуплю». Говоря так, студент отлично знал, что денег на выкуп такой дорогой вещи у него не будет. Легкомыслие — причина многих самых страшных преступлений. Увы, так случилось и на этот раз. Разговор этот происходил 17 декабря 1865 года в доме Соковниной. Именно в этот день отставной капитан Попов опубликовал в полицейских ведомостях объявление о выдаче денег под заклад. Кто-то из гостей забыл газету в прихожей. Она попалась на глаза Данилову. Он азартно проговорил: «Милое дело, давай, Елена, скорее перстень отнесу его этому самому Попову». Отставной капитан был когда-то лихим рубакой, а вот в ростовщическом деле отличался качеством, вредившим этому занятию. Был добрым и уступчивым. Он дружески улыбнулся студенту. «Раз вам так надо, дам 750 рублей. Худ талант, коли пуст карман». Еще прежде Данилов решил не открывать своего настоящего имени, а то начнет докучать выкупом перстня. Когда Попов записывал его в книгу, студент дал о себе вымышленные сведения. В веселом настроении возвращался студент. Он напевал модную песенку «Ах, Люси, не будь глупышкой!» и размышлял: «Елене отдам 500, остальные возьму себе. Если бы не мое усердие, за перстень никогда бы так много не дали». Сказано, сделано. Вечером, выбивая копытами снежное облако, резвый жеребец нес их на Большую Дмитровку к купеческому клубу. С размахом гуляк, никогда не знавших истинную цену денег, они отвалили за 2 билета 400 рублей. «А теперь, моя пышечка, встрельну!» — воскликнул студент. Там пели цыгане, летели вверх пробки шампанского, и за ужин они оставили 100 рублей, трехмесячный заработок чернорабочего. Жизнь пьянила, словно бокал шипучего Мозельвейна. Ловушка. Минуло Рождество. От денег давно не осталось ни копейки. Но нужны были 12 рублей за ложу в Большом театре. Требовал давний долг портной, манили ресторанные развлечения. На беду Елены Корнет Соковнин заглянул в шкатулку и не обнаружил там перстня. Он гневно кричал: «Куда ты дела фамильную драгоценность? Перстень этот носил мой знаменитый прадед, сподвижник светлейшего князя Потемкина!» «Виновата!» И, расплакавшись, дочка рассказала всю правду. Отец продал наручные часы с репетитором, новую конную сбрую с серебряным набором, занял деньги у родственников и однополчан и наивно вручил своему чаду 500 рублей. «Бога ради, выкупи перстень!» Елена передала деньги Данилову. «Тащи скорее заклад, а то отец помрет от тоски!» Данилов взял деньги. Он размышлял: «Однако я влип. Выкупить перстень я не смогу. Вместе с процентами нужно где-то достать еще 285 рублей. Или она положительно глупа. Пусть сама выпутывается, как умеет». Студент поспешил промотать и эти деньги. Купил новый сюртук, говорящего попугая, шарф и театральный бинокль. Потом на лихаче помчался на Цветной бульвар. Здесь, в веселом заведении мадам Гурманович, окруженный девицами, студент гулял до утренней зари. Отправился домой с головной болью и без копейки денег. В Большом Гнезняковском его уже поджидала Елена. Она набросилась на него с упреками. «Куда ты пропал? Где перстень? Где 500? «Не волнуйся!» Студент насмешливо глядел на подругу. «Ростовщик уехал на несколько дней. Скоро вернется и получишь свое добро». «Отец сказал, что если ты не возвратишь перстень, он пожалуется твоим родителям». «Верну, верну. А ты, пожалуйста, напомни ему, что деньги за перстень я прокутил вместе с его любимой дочерью». Елена стояла взбешенная, гневно сверкая глазами, потом развернулась и ушла. «Однако папаша ее от меня не отстанет», — сказал себе студент и крепко задумался. Шальная мысль. На следующий день, возвращаясь из университета, Данилов заглянул в Патрикеевский трактир. Часы на башне пробили 2 часа. Это было то время, когда сюда стекались купцы, за чашкой чая обделывавшие миллионные сделки, всевозможные аферисты, удачливые жулики, скупщики краденого и ростовщики. Он выпил ликера и вновь задумался. Что делать? Вдруг слуха его коснулась вкрадчивая речь какого-то бородача в чуйке, сидевшего с приятелем за соседним столом. «Слыхал? На Остоженке купца замочили. 50 косых, — сказывают, — унесли. Ушли с концами? Не сгорели? Пють! Сыщицкая свора, если и заметет кого, так только малявок или шкетов. А ну, конечно, настоящий мазурик или домушник завсегда на малине отсидится». «Точно! С клевой барулей отлежится!» Как током всего передернуло Данилова. «Вот бы моего Попова кто замочил! Сказал бы, что деньги ему вернул. Эх, нашелся бы такой добрый человек! Все равно Попову скоро умирать, он уже старый, 50 скоро будет». Заказал Данилов теперь уже водки, малый графинчик. В те времена даже в захудалых трактирах водку в бутылках не подавали, это считалось верхом неприличия. Выпил подпаюсную икру и сказал себе: «Нет, Алексей Михайлович, не рассчитывай на благодетеля с топором в руке. Твое счастье в твоих руках. Только следует все продумать, до малейших деталей, все предусмотреть. Ведь вся эта воровская шваль попадается по своей тупости. Если с умом замочить Попова, ищи-свищи ветра в поле. В Москве ведь 600 тысяч жителей. И тогда Николай Устинович Арапов со своей полицейской сворой не страшны. Вот так-то одним махом разбогатеть. Попов мужик денежный, у него есть чем поживиться. Студент-юрист шагал по прекрасной зимней Москве. Но он не замечал золотого блеска церковных глав, его не трогал, не проникал в омраченную душу малиновый колокольный звон, не ласкала взор пестрая оживленная толпа. Первоначальная шальная мысль оформлялась в реальный замысел. Не только корысть, азарт все более распалял его помутненный ум. «Вся Москва содрогнется от того, что я сделаю, газеты напишут». Вдруг он вспомнил про Соковнину. Она-то сразу догадается, кто убийца. Но нет, не проболтается. Она получит свой перстень и будет молчать. Да и влюблена в него Данилова, как кошка. «На этой неделе даю тебе слово», — твердо решился студент на жуткое дело. Визит на сушку. Ночь выдалась беспокойной. Данилов то и дело просыпался, терзаемый сомнениями. Куражная решимость сменялась робостью и страхом. Утром он долго валялся в постели, обедал дома. Затем с родственницей поехал кататься по городу. Глядя на обилие товаров в магазинах, подогревал себя азартной мыслью. «Уже завтра смогу купить все, чего душа захочет». Студент отвез родственницу к дому Солодовникова на Кузнецком мосту. Здесь размещался музыкальный магазин Юргенсона. Отсюда уже один покатил на Сухаревский рынок. «Сушка», как звали его москвичи, раскинулся на громадной площади против роскошного дворца Шереметьевской больницы. Он возник после изгнания французов в 1812 году. Когда жители Москвы стали возвращаться на родное пепелище и разыскивать свой скарб, генерал-губернатор Растопчин во избежание тяжб издал удивительный приказ. Все вещи, откуда бы они взяты ни были, являются неотъемлемой собственностью того, кто ими в данный момент владеет. Этим скарбом было разрешено торговать в единственном месте, на площади возле Сухаревой башни. С той поры это торжище процветало. Здесь можно было купить все. От поющей канарейки и подзорной трубы до первопечатных книг и картин знаменитых мастеров ушедших веков. Данилов толкался среди разношерстного, порой откровенно уголовного люда. И вот искомое. Громила, замотанным грязной тряпкой глазом, среди прочего добра, положил перед собой громадный кинжал. Студент взял его в руки. Тяжелый клинок имел почти треугольную, наподобие штыка, форму. Рукоять обтягивала изрядно потертая свиная кожа. «Бери, Барчук!» — осклабил щербатый рот громила. «Хошь на медведя аль кабана, а при случае возьмешь зверя круче!» «Ха!» — торговец, понимающе подмигнул единственным оком. Словно жаром студента опахнуло. «Неужто я уже похож на убийцу?» Он выложил зелененькую трешник, завернул кинжал в фуляр, большой носовой платок, и слегка трясущимися руками осторожно опустил его в глубокий накладной карман сюртука. «Надо выпить водки», — подумал студент. Спускаясь по крутой лестнице ближайшего заведения, он вдруг с мистическим ужасом прочитал вывеску «Трактир Григорьева». Это было то имя, которым он назвал себя у ростовщика. «К добру ли?» «К добру», — успокоил студент себя. В низком прокуренном зале галдели нетрезвые гости. Сияя белоснежной рубахой, подпоясанной красным пояском о двух кистях, перед студентом почтительно согнулся половой. «Позвольте вам сесть за угловой столик. Удобно-с? Чего прикажете? Может, в рифму водочки-селедочки?» «Рекомендую снежинские огурчики и грибочки в сметане. Есть свежая икорка паюсная, пальчики оближите». Студент пил водку, и хмель его не брал. Думы, тяжелые как камни, ворочались в голове. Какой-то прощелыга с багровым носом протянул студенту кольцо. «Купи, барин, золотое!» Оно с золотом и рядом не лежало. Но вдруг решил. Хорошо, могу стакан налить. Прощелыка согласно мотнул головой. Сделка состоялась. Сегодня эта железяка мне сгодится, решил студент. Точный удар. Извозчика он не стал нанимать. Лишний свидетель не нужен. Не спеша побрел через Сретенку и Охотный ряд. Только теперь, изрядно выпив водки, он окончательно решился на свой страшный поступок. На Верхней Кисловке и во дворе дома Шелягина было пустынно. Попов удивился, увидав студента. «Какой приятный сюрприз! Милости прошу, господин Григорьев! Простите, я в халате. Чаю не хотите? Тогда угощу пивом. И селедочка отличная, залом астраханский». Данилов снял дорогое из английского плотного сукна на шелковой подкладке пальто. Они поднялись по скрипучей лестнице на второй этаж. «Где Мария?» — лихорадочно думал студент. Словно уловив его мысли, Попов ответил: «Машенька пошла в аптеку за содой, изжога у нее». Прошли в кабинет Попова, поговорили о разных пустяках. Хозяин разлил пиво в два стакана. Студент достал колечко, купленное только что в трактире. «Вот, посмотрите, хотел бы получить за него что-нибудь». Попов отставил стакан с пивом, близоруко поднес кольцо к глазам. В его пальцах дымилась сигара. Студент зашел сзади, быстро вынул из кармана сюртука нож, коротко взмахнул им и силой надавливая вогнал его в шею ростовщика. Со скоростью молнии в сознании мелькнула самодовольная мысль. Какой прекрасный точный удар! Горячая струя крови обожгла руки студента. Попов повалился спиной вперед, рухнув со стула. Кольцо звякнуло и покатилось под стол. Студент плюхнулся перед телом на колени и в полном исступлении продолжал наносить Попову удары в неприкрытые халатом шею и грудь. Внизу громко и требовательно звякнул колокольчик. Убийца вскочил на ноги. Руки, лицо, одежда — все было густо перемазано кровью. «Мария вернулась», — лихорадочно соображал студент. «Что делать, только бы не испугать ее, заманить в дом?» Он вновь склонился к убитому, оттянул подол халата, отчего голова повернулась на бок, и этим подолом вытер себе руки и лицо. Внизу вновь загремел колокольчик. Студент поднял с пола кинжал, обернув чистый кусок халата, быстрыми движениями стал очищать от крови. Вдруг от неловкого движения кинжал сорвался, пропорол толстую ткань халата и оставил на ладони студента два глубоких разреза. Тут же обильно полилась из ладони кровь. «Вот черт!» — застонал убийца. «Теперь я погиб. Как объясню такую рану? Надо чем-то перевязаться. Скорее, скорее, а то эта трясогузка побежит к соседям». Он вспомнил про фуляр, который лежал в сюртучном кармане, достал его и кое-как перехватил раны. При этом он неловко наступил на натекшую из трупа кровь, поскользнулся и больно грохнулся на спину. У студента сперло дыхание, потемнело в глазах. С трудом поднявшись, шатаясь, он стал спускаться с лестницы, опираясь руками о стены и о перила. Звонок уже замолк. Он отбросил крючок и распахнул дверь. Мария уходила от дома. На звук открываемой двери она оглянулась, остановилась, недовольным тоном произнесла: «Что у вас случилось? Идите сюда, вы нужны!» — запинаясь, проговорил студент. «Почему такое волнение? Где свеча?» «На лестнице полный мрак», — говорила Мария, возвращаясь к крыльцу. «Да вот, помогал хозяину резать селедку, да руку рассадил». Они уже поднимались по лестнице, и сверху чуть брезжил свет из гостиной. Едва войдя в свою комнату и воспламенив свечу, Мария, начавшая снимать пальто, вдруг воскликнула: «На вас лица нет? Ой, сколько крови везде! Я боюсь!» Студент выхватил из кармана кинжал, подскочил к Марии и с размаху ударил ее в грудь. Острие пришлось в грудную кость. Мария дико закричала от боли и испуга. Второй удар был направлен в горло, нож прошел насквозь, перерезал сонную артерию, Мария рухнула на пол. Кровь забила пульсирующим фонтаном. Со звериным ревом, словно рассудок покинул его, убийца втыкал и втыкал кинжал в горло жертвы. Устав от безумства, тяжело дыша, он отправился к умывальнику, долго мылся. Заново перевязав кровоточащую ладонь, студент пошел в кабинет убитого за добычей. Добыча. Слева от входа в кабинет стоял небольшой старинный комод. Данилов стал вытряхивать его содержимое прямо на пол. Вдруг среди простыней и белья мелькнула объемистая пачка синих 5% билетов. Здесь были и коробочки с закладными. Студент, торопливо стараясь не перепачкать кровью, рассовал их по карманам. Золотая табакерка, образок с бриллиантовой окантовкой. И вот он, перстень Соковниных. Студент перетряхнул два оставшихся ящика. Увы, он не нашел ни денег, ни тетради, куда убитый вписывал закладчиков. «Куда старый черт дел ее?» — в отчаянии воскликнул студент. Он даже со злобой пнул труп ногой. «И где все-таки наличные деньги? Ведь пора сматываться. Не ровен час пошлет сюда кого нечистое». Надев пальто, студент потушил свечи в кабинете и прихожей, осторожно начал спускаться по лестнице. Тихо открыл наружную дверь. Кругом стояла гробовая тишина. Только от мороза громко треснуло в палисаднике толстое дерево. Начинало завьюживать, в лицо бросило колючим снегом. Он наклонился, швырнул под крыльцо кинжал. Прошел весь двор и, уже не таясь, вышел на улочку. Вспомнилось вдруг, что в волнении забыл прикрыть дверь в квартиру убитого, но махнул рукой, возвращаться не стал. Дома он объяснил родителям. Проходил в Верхнем Кисловском, зашел в дом к ростовщику. Вдруг на меня бросился злодей и ножом разрезал руку. Я еле успел убежать. Заметим, что эту наивную выдумку Данилов позже станет всерьез рассказывать на суде. Отец и мать сполошились. Надо срочно сообщить в полицию. Умоляю, не надо. Преступники могут в отместку всех нас перерезать. Отец Михаил Дмитриевич, коллежский асессор, горячо любивший сына и ни в чем ему не отказывавший, удивленно пожал плечами. Корнет Соковнин получил свой перстень и теперь прятал его от легкомысленного чада. Прошло несколько дней. Об убийстве Попова судачила вся Москва, упрекала в бездеятельности полицию. Обер-полицмейстер Арапов, употребляя простонародные выражения, распекал подчиненных. «Разгоню! Упеку! Безобразие!» Подчиненные рыскали по городу, бывали в притонах, умоляли главарей уголовного мира, угрожали «выдайте убийцу! Арапов с нас шкуру спустит! А мы на вас, сердечных, обязательно отыграемся!» Бандюги клялись провалиться на этом месте, сами не знаем. Любовь к изящной словесности. Жизнь, как и прежде, требовала денег. Превозмогая страх, студент отправился на Лубянку в банковскую контору Фридрих Лампе. За кассой сидел молодой человек с энергичным лицом. Жестким взглядом, как показалось Данилову, он многозначительно посмотрел на вошедшего. Студент поспешил выскочить на улицу, побежал в сторону Мясницкой. Долго петляя по улочкам, сбивая со следа возможную слежку, студент оказался возле Меньшиковой башни, что недалеко от Чистых прудов. На двухэтажном домишке, любопытно, что он сохранился до наших дней, увидал вывеску «Банковская контора Ахенбаха и Колли». Заглянул вовнутрь. Кассир сразу понравился студенту. Древний старикашка с пухом на голове, казалось, не помнивший уже собственного имени. Студент протянул для размера два банковских билета на 500 и 1000 рублей. Старикашка долго подслеповато разглядывал их, но деньги выдал. Счастливый студент побежал в магазин «Сиже», купил себе новый сюртук, двое модных в желтую полоску панталон, полдюжины батистовых кружевных сорочек. В ювелирном Василий Назаров обзавелся красивым золотым брелоком. в кафе «Пидотти» на Тверской, выпил чашечку шоколада, закурил душистую гаванскую сигару. Увы, все это не доставило радости. Убийца вздрогнул. На пороге в белых морозных клубах стоял полицейский офицер. «Ух, сатана!» — выругал свою робость убийца. Теперь ему предстояло каждый раз холодеть от страха при каждой встрече с полицейскими. Он почти перестанет без необходимости покидать стены дома. В минуту дикого ужаса он бросит в печь все банковские билеты, взятые у ростовщика. Зима кончалась. В яркий солнечный день 31 марта Данилов решил съездить на Кузнецкий мост в книжный магазин Глазунова. Он, отбирая книги на французском и немецком языках, не замечал внимательного взгляда сухонького старичка, расплатившегося за новейшее пособие по бухгалтерскому делу. Этим старичком, как догадался читатель, был банковский кассир Михайлов. Его терзали сомнения, тот ли это клиент, которым интересовалась полиция. Вдруг симпатичный молодой человек снял со вспотевшей головы бобровую шапку. Старичок увидал хрящевидные торчащие ушки. Михайлов вышел на улицу. Он заметил, как молодой человек сел в экипаж под номером 813. Через два часа полиция выяснила, что городской извозчик под номером 813 доставил молодого человека по адресу Большой Гнезняковский, 8. По иронии судьбы, это было почти рядом с управлением сыскной полиции. Снисхождение не заслуживает. На рассвете 1 апреля полковник Ребров с полицейской командой арестовал студента 2 курса юридического факультета Московского университета, 18-летнего Алексея Данилова. Это был первый день Пасхи, светлого Христова воскресения. Тюремный возок выкатился на брусчатку Тверской. Первые лучи солнца осветили золотые купола древнего Страстного монастыря. Малиновый колокольный звон плыл в теплом воздухе. В мире царили радость и возрождение. И только несчастного заблудшего молодого человека ждала мрачная сырая камера Бутырского замка. 10 октября 1866 года толпы людей стекались к зданию Московской судебной палаты. Слушалось дело об убийстве отставного капитана Попова и его служанки Нордман. Товарищ, заместитель прокурора Михаил Громницкий, бросал в наэлектризованный зал гневные слова. «Перед вами совсем молодой, со счастливой наружностью и недюжинным умом человек. Возможно ли, чтобы он совершил столь зверское преступление? Увы, возможно, ибо у него мало нравственности и еще меньше чувства сострадания и душевной теплоты. Вспомните, как совершено убийство, то немыслимое количество ран, которые нанес он своим жертвам. Вспомните ту неискренность и изворотливость, которые отличали Данилова на предварительном и судебном следствии. Нет, человек, способный убить ради брелоков и модных панталон, вашего снисхождения, господа присяжные, не заслуживает». Суд приговорил Данилова к лишению всех прав состояния, 9 годам каторжных работ в рудниках и вечному поселению в Сибири. Юный убийца внес в этот приговор свои поправки. Отбыв 4 года в рудниках, он вместе с другим каторжником убил стражника и бежал. Эпилог. Спустя еще год в Большой Гнезняковский пришло письмо с иностранными штемпелями. Алексей Данилов писал родителям, что живет он теперь в одной из стран Южной Америки, помогает своему хозяину следить за работами на кофейных плантациях, вполне благоденствует. На этом следы бывшего студента навсегда затерялись. Загадочное дело. Владу Листьеву, Андрею Антонову. Событие, о котором мы расскажем, случилось почти 100 лет назад. В свое время оно всполошило не только тех, кто непосредственно знал его жертвы и его участников, но и всю Россию. Многое в нем осталось непонятным. Вопросы, которые поставила жизнь, не получили ответа. Впрочем, пусть читатели сами сделают свои выводы. Издали, как известно, ушедшие события всегда виднее. Явка с повинной. 12 июля 1894 года, когда Москва, уставшая после шумного и наполненного трудами дня, отходила ко сну, в окованной железом двери полицейского управления первого участка Сретенской части раздался сильный стук. На пороге стоял молодой человек большого роста, широкоплечий и с беспокойным блеском в глазах. Дежурному офицеру он сказал срывающимся от волнения голосом: «Явился с повинной». Молодой человек еще раз нервно сглотнул, хрипло выдавил: «Я совершил страшное, совершенно ужасное преступление. Мне нету прощения». «Вы кто?» — спросил офицер. «Меня зовут Иван Коробов. Я несколько лет работал бухгалтером в торговом доме Розенталя. Это в доме 36 по Мясницкой улице. Но после Нового года уехал в Пензу. Там я тоже состоял бухгалтером в магазины братьев Финогеевы. Ну и в конце марта я вдребезги проигрался в карты. Карточный долг заставил меня пойти на преступление. Я забрался в дом вдовы генеральши Болдыревой. Это на Верхней Пешей улице. Я узнал, что это очень богатая женщина. Она давала под большие проценты деньги в долг. Мне об этом говорила ее служанка Александра Савинова. Она была моей любовницей. Мы даже думали пожениться. Я не хотел убивать». Молодой человек разрыдался. Офицер протянул ему воды. Тот с жадностью осушил стакан. Сразу же успокоившись, он продолжил рассказ. «Да, я не хотел никого убивать. Я лишь хотел взять 350 рублей, уплатить долг чести. Я оттягивал срок выплаты сколько мог. Но Савинова сказала, что из Петербурга едет родственник генеральши, полковник Тальма. Я был вынужден действовать. По моей просьбе Савинова оставила незапертой дверь во флигеле. Это со двора. Я ночью проник в дом, деньги не нашел, но случайно уронил лампу возле подоконника. Керосин облил штору, она вспыхнула. Я стал тушить огонь. Генеральша проснулась на шум. Я схватил висевший на стене кинжал и ударил им. Я решил бежать. Но выскочила из своей комнаты, не ложившаяся спать, Савинова. Она стала бронить меня: «Зачем ты убил? Теперь мы оба пойдем на каторгу». Тогда я убил и ее. Подробности этих преступлений я расскажу завтра. Я очень плохо чувствую себя. Дайте мне возможность лечь. Его отвели в отдельную камеру. В углу стояла металлическая кровать с тощим матрацем и застиранным одеялом. Коробов упал на кровать, укутался с головой. Его трясло. Дежурный видел в глазок, что Коробов наконец успокоился. Утром, когда открыли камеру, Коробов лежал мертвый. Вскрытие нашло значительное количество медленно действующего яда, от которого и остановилось сердце. Кто и зачем его отравил? Это было тайной. Следствие по поводу его смерти по непонятной причине не назначали. Зато в Пензу полетело донесение о явке уроженца Москвы мещанина Коробова с повинной в убийстве. И вскоре это признание родило еще большую загадку. Огонь и трупы. Пенза продолжала пребывать в панике, будоражилась слухами, не затихавшими со страшной ночи убийства генеральши и ее горничной. На разные лады рассказывалось, и именно в такой редакции было записано в протоколе допроса, как в ту мартовскую ночь медник Иван Карпов вышел на крыльцо помочиться. Созерцая весеннюю ночь, вдруг заметил дым, шедший из флигеля, где проживала генеральша Паулина Болдырева. Пока он, почесывая волосатую грудь, наблюдал сие явление, На крыльце появился сын Медника, Александр. Его домогала та же нужда, что и старшего Карпова. «Сань, глянь-ка суды», — сказал Карпов. «Горит, аль нет?» «Не, это и не раньше печь растопила». «Печь! А чего дым из-под кровли вьется? Соображать надоть?» «Тогда, значит, горит». «Батя, пойдем спать. Дюже прохладно на ветру. Мать будет волноваться». «Да как же мы могим спать, когда пожар и на нас запросто перекинется? Ветер-то в нашу сторону идет. Соображать, елки-моталки, надоть. Во, и огонь мелькнул, это точно, что горит. И в окне на втором этаже отражается. Я пойду зипун надену, а ты беги за будочником. Куда ж ты без портов? Облачился бы, что ли?» Одевшись, Санька побежал к постовому городовому Зотову. Тот по телефону сообщил пожарным. Вскоре огонь был благополучно потушен. К этому времени проснулись все обитатели Верхней Пешей и других соседних улиц. Окружив Карпова, они слушали взволнованный рассказ. «Вышли мы с Сашкой на крыльцо, а тут, видим, огонь вьется. Позвали пожарников, и сами соображать надоть, тушить побегли». Карпов продолжал свой рассказ. «Поднялись мы на второй этаж, а там жуть страшная. Пол обгорел, а наем в мертвом виде и генеральша, и ейная Санька-служанка. Все обугленные, ноги согнули, руки поджали, страсть! Кто бы ни совершил это зло, мы преступника найдем, из-под земли достанем», — произнес, подходя к толпе, стройный молодой человек. Таинственная тень. Это был Александр Леопольдович Тальма, человек характера честного, но горячего, даже необузданного. По поводу его происхождения ходило множество слухов. Одни говорили, что он незаконно рожденный сын некой знатной полячки, то ли графини, то ли баронессы. Другие утверждали, что он незаконно рожденный сын генеральши Болдыревой и полковника из Петербурга Александра Осиповича Тальма. Во всяком случае, о нежной привязанности Тальма-младшего генеральши, которую он называл матушкой, знала вся Пенза. И теперь было страшно смотреть, как он ходил взад-вперед, заламывал руки и восклицал сквозь душившие его слезы. «Мы найдем, найдем убийц, найдем и покараем!» Медник Карпов шепнул прибежавшему дворнику Савельеву. «Ишь, болезный! И то соображать надоть! И не раньше! Женила его на знаменитой богачке, мешок денег отхватил. Любил, знамо дело, мать. Только, говорят, успел промотать почти все». Тальма подошел к Карпову, протянул ему серебряный рубль. «Возьми, добрый человек, ты заслужил, ты первым увидал пожар». Дом, в котором жила Болдырева и который уберег Карпов от полного сгорания, принадлежал Тальма. Он достался ему по дарственной записи от самой генеральши. «Благодарствуем, ваше благородие!» Карпов снял картуз. «А скажи, братец, ты никого не видел возле дома?» Карпов хитро сощурил глаз. «Это соображать надоть. Вроде что-то такое было. Так, мелькание какое. Вроде как человек убег». «Правильно говорю, Санька?» «Вот и мой Санька вышел посмотреть на воздух. А тут он и побег. Ну, а мы соображать надоть за городовым. Тушить огонь помогали. У зипуна, извольте наблюдать, пола подгорела. Пострадал, можно выразиться. На, возьми еще целковый. Постарайся вспомнить, кого ты видел, приметы. Тогда награжу по-царски. Мы убийц найдем».